Глава 37. Морган. Накрываю на стол так медленно, как никогда в жизни. Надеюсь, у родителей хватит чувства такта не спускаться вниз, пока их не позвали. А я не позову до 7, ни за что. Тарелки, салфетки, ножи, вилки. Раскладываю все с особой тщательностью и со скоростью сонной улитки. В общем, тяну время, как могу. Жаль, что нельзя накрывать на стол годами. Странное чувство. Я вроде бы и рада видеть родителей живыми и здоровыми, но как только думаю о том, что с ними придется о чем-то разговаривать, то на меня мгновенно нападает ступор. Что им сказать? О чем? Смотрю на часы. 7:03. Дальше тянуть нельзя. Я уже согласилась принять родителей в этом доме, так что поздно от них бегать. Правда, мне хотелось, чтобы Джейс был рядом, но, видимо, он опаздывает. Или передумал. Не думаю, что знакомство с моими отцом и матерью — предел его мечтаний. Но не успеваю смириться с неизбежным и таки позвать гостей и мальчиков к столу, как на коммуникатор приходит сообщение: «Джейс, встречай». Шумно выдыхаю и прижимаю ладони к горящим щекам. «Морган, какая ты дура! Естественно, он не передумал, если обещал». Молниеносно раскладываю последние салфетки по своим местам и мчусь к двери. Одеться не удосуживаюсь, а на улице ветрюган. Стоит выйти на крыльцо, мой тонкий свитер мгновенно продувает насквозь. Чувствую, как по коже проходится волна ледяного воздуха, а волосы тут же запечатывают лицо, так что ни черта не видно, и приходится терять несколько секунд, стоя на месте и отплёвываясь, а затем заправлять непослушные кудри за уши. Подстригусь. Как пить дать подстригусь? Бегом преодолеваю расстояние от крыльца до ворот. Да, мне хочется поскорее увидеть Ригана. Но бегу я все же не из сентиментальных соображений, а чтобы окончательно не околеть. Болеть за 2 дня до отправления в круиз мне нельзя категорически. «Парни, это ко мне!» — машу рукой высунувшимся из домика охраны двум молодым людям. «Открывайте!» «Так точно, мэм!» — козыряет мне один из них. Второй, слава богу, обходится без лишнего пафоса, а просто набирает код на пульте. Ворота с противной медлительностью ползут в стороны. Обнимаю себя руками и жду, стуча зубами и подпрыгивая на месте. Но почему так долго? «Привет!» Джейсон, видимо, тоже уставший ждать, протискивается внутрь в образовавшуюся между створками щель, не дожидаясь полного открытия ворот. Он в штатском и сегодня гладко выбрит, а в руках у него... «Что это?» — спрашиваю, ошалело уставившись на большую картонную коробку. Риган держит свою ношу в правой руке, а потому пожимает левым плечом. «Пирожные. Я спросил Лаки, что лучше принести, и он посоветовал взять что-нибудь к чаю, потому как ты, как всегда, забудешь о десерте». «Почему это забуду?» — задыхаюсь от возмущения. «А ведь я и правда о нем забыла. Черт. «Погоди, а почему ты спросил Лаки, а не меня?» «Потому что ты сказала бы, ничего не надо». «Да, именно так я и сказала бы». «Пошли скорее, у тебя губы синеют», — усмехается Джейс, не дав мне продолжить возмущаться. «Держи». Едва ли не силой всучивает мне коробку со сладостями. Принимаю и крепко сжимаю ее бока, скорее от неожиданности. А сам он расстегивает куртку, шире распахивает полу и притягивает меня к своему теплому боку. Я млею от этого мужчины, без шуток. Так и идем к крыльцу, обнявшись и кутаясь в одну куртку. «Как прошла первая встреча?» — спрашивает Риган, склоняясь к моему лицу. Издаю нервный смешок. «Порядок. Я сказала «здравствуйте» и погнала их наверх переодеваться». Джейсон смеется. «Уже неплохое начало. Кто они хоть по профессии?» Скидываю на него глаза. Странный вопрос. Какая разница? Тем не менее, отвечаю. «Папа — генерал в отставке, мама — дизайнер интерьеров, но, я так поняла, тоже уже не работает». «Ну вот видишь, уже что-то проясняется». «Ему весело. Черт возьми, ему весело!» «Как тебе удается почти всегда быть таким спокойным?» — спрашиваю с завистью. Чувствую себя комком нервов. Такой неустойчивой субстанции, которая, того и гляди, лопнет от перенапряжения, и во все стороны полетят ошметки. Риган снова склоняется ко мне, проводит носом по щеке, щекотно. «Я притворяюсь», — сообщает трагическим шепотом. «Очень смешно», — огрызаюсь. Выворачиваюсь из его объятий, потому что мы уже перед крыльцом. «Подержи». Вручаю ему коробку обратно, а сама прикладываю ладонь к сенсорной панели замка. «Входи», — командую, распахивая дверь. Подумать только, как на меня влияет присутствие этого человека. Мне на самом деле сделалось спокойнее. По закону подлости мы входим в холл одновременно. Гости и мальчики спускаются с лестницы, а мы с Джейсоном заходим с улицы. Вот она, немая сцена, как в лучших дешевых драмах по ТВ. «Привет, Джейс!» — первым ориентируется Лаки. «Привет!» — радостно вторит ему младший брат. Риган взмахивает свободной рукой, приветствуя мальчишек, и прежде чем я успеваю произнести хоть слово, уже обращается к родителям. «Здравствуйте!» Мама удивленно взмахивает ресницами. Вроде бы они не были у нее такими длинными, когда она вошла в дом час назад. Накрасилась? «Здравствуйте, молодой человек», — бормочет растерянно. Отец молчит и смотрит в упор на еще одного неожиданного гостя. Взгляд самый что ни на есть генеральский. Так и кажется, что Шеймус Морган прямо сейчас рявкнет «Представьтесь, рядовой!». Но пожилой генерал молчит, и на том спасибо. Совершенно не впопад, вспоминая о том, что Риган в полиции был не рядовым, а сержантом. А сейчас к нему, пожалуй, было бы правильнее обращаться студент. Вздыхаю, потому как отмалчиваться и бездействовать больше нельзя. Забираю у Джейсона коробку с пирожными и передаю ее Лаки, не забыв одарить этого заговорщика убийственным взглядом. «На-ка, отнеси на кухню». «Есть, мэм!» — получаю шутливый ответ. Почему-то подсознательно ожидаю, что Гай последует за братом. Но не тут-то было. Мальчик остается, где стоял, на нижней ступени лестницы. И теперь с интересом наблюдает за развитием событий. Нет, это не дешевая драма по ТВ, это цирк. «Познакомьтесь, пожалуйста», — произношу официально, избегая обращения к родителям, как по именам, так и папа и мама. «Это Джейсон, мой друг. А как еще мне следовало бы его назвать? Бойфренд? Любовник?» Нет, последнего мамино сердце точно бы не выдержало. Не знаю, что Риган думает о своем наречении другом, но выглядит он совершенно спокойным. «Приятно познакомиться», — уверенно шагает вперед и протягивает руку сперва моей матери, аккуратно пожимает. Мама слабо улыбается, все еще не до конца понимая, что это за друг и что он тут делает, если ужин, надо полагать, семейный. «И мне, молодой человек». Кажется, теперь она так и будет к нему обращаться. А Джейс уже жмет руку отцу. «Джейсон Риган, очень приятно». «Шеймус Морган», — басит отец, не сводя с прибывшего гостя внимательных глаз. «Что ж, одно хорошо. С новым действующим лицом на арене нашего цирка про меня, кажется, все забыли. И это бесспорно здорово. Но я позвала Джейса не для того, чтобы подставить его под удар. Пойдемте к столу». Напоминаю о себе. Мама вздрагивает от звука моего голоса, похоже, и вовсе позабыла о моем присутствии за плечом друга. «Гай, не стой столбом, пойдемте». Мальчик подпрыгивает, будто получил не замечание, а пинок под зад, и бегом мчится на кухню. «Что ж, хорошо». В присутствии Морганов он чувствует себя расслабленно. Делаю приглашающий жест рукой, указывая направление. Родители понимают намек. Отец пропускает маму вперед, и они уходят на кухню, оставляя нас с Джейсоном в холле вдвоем. Мгновение, и я зажата со спины в кольцо сильных рук. «Друг, значит?» — шепчет мне на ухо. «Значит, обратил внимание на то, как я его представила. Не вырываюсь и на кухню не спешу, так и стою, положив свои руки поверх его рук, обнимающих меня. «А как мне следовало тебя назвать?» — спрашиваю тихо. «Мой любимый мужчина?» — предлагает этот самоуверенный тип. «Мне бы стоило возмутиться такой наглости. К тому же, несмотря на свои чувства, о любви Ригану я не говорила ни разу. Но мне не хочется возмущаться. Хочешь, когда войдем на кухню, так и скажу им с порога, что ты мой любимый мужчина?» — предлагаю на полном серьезе. Джейсон давится воздухом и отпускает меня. «Я вообще-то пошутил». «А я нет». Стою и прямо смотрю на него, ничего не говоря. Риган усмехается, а потом приобнимает меня за плечи и увлекает за собой. «Нас ждут, это невежливо», — напоминает. Джейс сидит по левую руку от меня, Лаки по правую, родители прямо напротив. Гай во главе стола между Риганом и моей мамой. Начало ужина проходит вполне себе мирно. Надо отдать сыну должное, он старается как может. Тем не менее, напряжение так и висит в воздухе. Мама нахваливает мою стряпню, а папа недоверчиво косится в мою сторону, будто не веря, что я действительно готовила сама, а не заказала готовое на дом. Но и он ведет себя поразительно тактично и свои подозрения не озвучивает. Они правда стараются, я вижу. Но расслабиться и сделать вид, что все как прежде, не могу. Кусок в горло не лезет, однако то, что тарелка отца уже почти пуста, вызывает у меня прилив гордости. Я что, в самом деле хочу им понравиться? Что-то доказать? Зачем мне это? Мы все взрослые люди, и у каждого из нас своя жизнь. Мне нет необходимости самоутверждаться. Но я все равно подсознательно пытаюсь это сделать. Глупо. Наконец, иссякает и словарный запас Лаки. А может, мой мальчик просто проголодался? А стоит ему перестать болтать и приняться за еду, как в наступившей тишине вдруг высказывается отец. «Джейсон, скажите, а сколько вам лет?» Вот так в лоб. В первое мгновение я едва ли не пристыженно думаю о том, что, естественно, родителям известно, сколько лет мне, и они не могли не заметить, что Джейсону еще далеко до этого возраста. Во второе, меня накрывает гнев. Какое право они имеют меня осуждать после всего того, что было? Медленно откладываю свою вилку, которой толком и не воспользовалась, лишь ковырялась в тарелке. И только собираюсь холодно и зло поставить отца на место за его бестактность, как Риган невозмутимо отвечает на заданный вопрос. К слову, свои столовые приборы он тоже откладывает, потом промокает губы салфеткой. Вот зараза, с его умением вести себя за столом могут сравниться только манеры Гая. «Через 2 месяца мне исполнится 29», произносит Джейс с прохладной, но вежливой улыбкой, с какой обычно разговаривают с оппонентами на деловых встречах. «А вам?» Хорошо, что отец успел проживать то, что положил в рот, иначе подавился бы. Мама бледнеет, а папа, наоборот, краснеет. «Мне 77», — отвечает с вызовом и ясным намеком, что готов начать ссору в любой момент. Только этого не хватало. Мне хочется одного — закрыть лицо руками и провалиться сквозь землю, потому что понимаю, вмешаюсь, будет только хуже. Тем более Риган уже не единожды давал понять, что терпеть не может, когда его опекают. Так что защищать его не имеет смысла. Вступиться за отца, тем более, он сам это начал. «Гай, а тебе?» — по-прежнему невозмутимо уточняет Джейс. У мальчика тут же загораются глаза. Он принимает игру. 11! Риган дарит Гаю одобряющую улыбку. «Вот видите, мистер Морган?» — снова переводит взгляд на того, кто начал этот бессмысленный диалог. «За этим столом собрались представители не только разных планет, но и поколений. Вы, наверное, поэтому спросили про возраст?» Хватаю стакан с водой и торопливо пью. Отец резко моргает, будто ему отвесили пощечину, бросает быстрый взгляд в мою сторону и медленно, словно делая над собой усилие, кивает. «Именно поэтому». «О да, мы все изменились. Мой отец и уступил?» Не ожидала. Притихший на время Лаки откашливается в кулак, привлекая к себе внимание. Или переводя огонь на себя. Полагаю, он собирается сказать что-то легкое на общую тему, чтобы отвлечь папу от испепеления Джейсона взглядом. Но тут вмешивается Гай. «А знаете, Джейс больше 10 лет прослужил в галактической полиции», — выпаливает тот с важным видом. Похоже, решил взять с брата пример и поразвлекать присутствующих разговором. «Но не о Ригане же, не сейчас, не о полиции, не моему отцу». Да, все мы здорово поменялись за эти годы, но одно осталось неизменным. Отношение папы к полиции, как к космической, так и к планетарной. «В полиции служит один сброд, кому не хватило ума получить ни военное образование, ни высшее гражданское», — выдает отец безапелляционно. «Вот вам старый генерал во всей красе». «Шеймус!» — ахает мама и прикрывает губы ладонью. А судя по тому, как вздрагивает ее супруг, он еще и получает от нее пинок ногой под столом. «А что? Хоть пинай его, хоть бей, сдаваться бывший генерал не собирается». «Ты без меня знаешь, что так и есть. Или возразите, молодой человек?» — прищуривается, уставившись на Джейсона в упор. Риган же усмехается. «Не возражу. Сброд он и есть сброд», — отвечает беспечно. «Но польза от нас есть, так или иначе. Вы ведь тоже на это ничего не сможете возразить?» «Не возражу», — сухо отвечает отец. «Ерунда какая. Чувствую себя так, будто я школьница и привела знакомить понравившегося мальчика с родителями». «Папа, прекрати!» Говорю резко. «В конце концов, это мой дом и мой ужин, и правила здесь буду устанавливать я. Можно подумать, в армии служит мало сброда. Тебе ли не знать? В любой сфере есть достойные люди и истинные отбросы. Это к профессии не относится». Отец бросает на меня хмурый взгляд. «Пожалуй, соглашусь». Но останусь при своем мнении, так и говорят его глаза, отчего распаляюсь еще больше. «Эй!» В этот момент Джейсон открыто и не стесняясь ни родителей, ни мальчишек, кладет свою ладонь поверх кисти моей руки, лежащей на краю стола. «Брось. Человек просто высказывает свое мнение. Полиция презирает военных, военные — полицию. Это в порядке вещей». И меня тут же обвивает волной спокойствия. Замечаю, как глаза мамы задерживаются на наших руках. Перехватываю ее взгляд и открыто смотрю в ответ. «Да, мам, никакой он мне не друг. И да, он младше меня на 10 лет. И да, я люблю его до умопомрачения». И не узнаю рядом с ним саму себя. Тонкие, подведенные карандашом брови матери удивленно приподнимаются. А потом она чуть смежает веки. Поняла. «Может быть, чаю?» Голос Лаки вырывает меня из немого диалога с мамой. «Джейс вот вкусности принес. Тянется к отставленной на время голубой коробке. Гай тут же подбирается на своем месте и с любопытством вытягивает шею. «Ух ты, а что там?» «Пирожные», — отвечает Риган. «С апельсинами тоже есть». Перевожу на него удивленный взгляд. Он запомнил, что Гай души не чает в апельсинах? Джейс отвечает легким пожатием плеча, мол, что тут запоминать. Лаки собирает со стола грязную посуду, в том числе и мою тарелку с нетронутой едой. Встаю и принимаюсь ему помогать. А то совсем обнаглела, переложила на сына все домашние обязанности. «Миранда рассказывала, что вы дизайнер», — доносится до меня голос Джейса, когда я нахожусь в конце кухни и закладываю блюдо из-под жаркого в посудомоечную машину. Риган впервые назвал меня по имени. И это настолько непривычно, что замираю. Понимаю, говорить обо мне, используя фамилию при родителях, носящих ее же, было бы странно. А еще понимаю, что мне нравится, как звучит мое имя из его уст. Мама что-то с энтузиазмом отвечает. Толком не вслушиваюсь, знаю, что о своей профессии она может говорить вечно. «Ну вот, видишь, все отлично», — шепчет мне Лаки, проходя мимо и на пару секунд задержавшись возле меня. «Посмотрим», — отвечаю упрямо. А Лаки уже устремляется обратно к столу. «Ну что, кому пирожные?» Глубоко вздыхаю. «Может, сын и прав, и для первой встречи все проходит не так уж и плохо. Хотя не очень и хорошо, это уж точно». За чаем атмосфера в кухне и правда немного разряжается. Отец даже начинает общаться с Джейсоном. Мама и вовсе щебечет, как канарейка. Я говорю мало, и в основном тогда, когда обращаются непосредственно ко мне. Не желаю лицемерить, а болтать мне не хочется. В какой-то момент с улицы доносится звук мотора садящегося флайера. «Кто это?» — вскидывается Гай. А я снова хочу провалиться сквозь пол, потому что охрана не спрашивает разрешения на допуск транспортного средства только одного человека. То, что моя догадка верна, подтверждает и то, что первый флайер не один. Стоит замолчать одному двигателю, тут же слышен рев второго. «Дядя Рик!» — вторит моим мыслям Лаки и с недоумением смотрит на меня. «Ты его приглашала?» Отвечаю взглядом, я что, похожа на идиотку? Может, и похожа, но в здравом уме не стала бы знакомить родителей с Рикардо Тайлером. Добра от этой встречи точно не жди. Уже собираюсь встать, как сын мягко кладет ладонь на мое плечо. «Сиди, я сам встречу». «Как знаешь», — бормочу. «Боже, как же Тайлер не вовремя». «Дядя Рик?» — переспрашивает отец. Еще бы, наверняка они слышали много всего хорошего об этом человеке и не горят желанием встретиться с ним лично. А с другой стороны, когда от меня отказались они, Рикардо меня не бросил. И выгонять его я не стану, как бы не вовремя он не приехал. Риган поворачивается ко мне, внимательно следя за моей реакцией. «Что-то случилось?» — уточняет, кивая в сторону холла, куда ушел Лаки. «Надеюсь, нет». Вздыхаю и все же встаю. Слышны приглушенные голоса, но в кухню никто не заходит. Значит, нужно идти и выяснить, что происходит. «Извините, я на минутку». «Без проблем», — откликается Джейс. Родители напряженно молчат. «Можно подумать, наш дом посетил сам сатана».